Вау! Глаза Сюэина внезапно расширились от шока, когда он наблюдал за сценой изнутри миража. Внезапно появилась гигантская иллюзорная сфера с таинственным человеком в центре. Внутри него бесчисленные сложные пломбы работали вместе, чтобы сделать этот массив непостижимым. Эта сфера имела полный диаметр в 1500 километров. В мгновение ока он превратился в гигантский громовой шар диаметром 1500 километров. Это же, Сюэин смотрел эту сцену, диаметр в 1500 километров. Его нынешняя позиция была бы внутри этого грома, отраженного в реальности. Даже штаб демонической фракции под землей был охвачен этим гигантским громом. К счастью, штаб-квартира была расположена в пустынной местности, лишенной людей, глубоко в горах. Они боялись, что, если многие поселятся в этом месте, они могут беспорядочно копаться вокруг и настроить структуры. Поэтому было лучше для демонической фракции, если бы вокруг было меньше людей. Это было также тем, как клан Ся избегал наносить вред смертным. Начались бесчисленные полосы грома. В мгновение ока гигантский громадный толчок в 1500 километров сходился в одну точку. И это было не что иное, как расположение третьего священника. Этот гигантский громовой шар мгновенно превратился в одну точку. Мир затих, как будто сам звук исчез из него. Сюэин наблюдал, как все эти события происходят в изумлении. Точка, которая сошла на место три гожреца, внезапно взорвалась с беспрецедентной силой. Сюэин мог чувствовать, как его глаза горели от яркости сцены перед ним. Затем яркость рассеялась. Сюэин смог наконец увидеть, что происходит перед ним. Теневая фигура три гожреца в настоящее время быстро падала, его тело казалось сломленным. Взрыв забрал кровавую саблю. Аналогичным образом, другой объект, который был захвачен взрывом, был бронзовый гроб. Даже после столкновения с этой пугающей силой бронзовый гроб оставался совершенно неповрежденным. 13 кандалов все еще связывали его. «Быстро! Вставай! Проснись!» Призрачный череп великого демонического бога на малиновом доспехе три гожреца был взволнован, когда он безумно ревел через передачу. «Ты идиот! Проснись! Быстро! Быстро!» Третий жрец внезапно опомнился. У него было совершенное демоническое тело, и таким образом, бессмертное. Кроме того, его физическое тело было защищено броней божества. Все это привело к тому, что он получил лишь незначительный урон. Его тело не было разбито на частицы, и, строго говоря, это был несерьезный ущерб. Взрыв грома, однако, непосредственно просочился глубоко в его душу, заставив его потерять сознание и на мгновение и превратить его в недоумка. Это был безумный рев великого демонического бога, переданный в его душу, что позволило ему постепенно проснуться. «Быстро! Хватай бронзовый гроб! Быстро!» Иллюзорный череп великого демонического бога постоянно призывал его. «Кажется, что этот бронзовый гроб чрезвычайно важен для великого демонического бога», подумал третий священник. Он никогда прежде не видел, как великий демонический бог терял самообладание, и это заставило его задуматься о том, что именно содержал бронзовый гроб. Когда он, наконец, пришел в себя, третий священник сразу же превратился во вспышку и полетел к бронзовому гробу. В то же время он протянул руку, схватив саблю. Как быстро была скорость полета третьего священника. Через мгновение он добрался до далекого бронзового гроба. Иллюзорный череп великого демонического бога вздохнул с облегчением, увидев это. Но в тот самый момент рука вырвалась из пустоты, схватив бронзовый гроб за край, а затем потянула его. Бронзовый гроб был втянут в пустоту. Третий священник был ошеломлен. Он исчез. Бронзовый гроб, который был прямо перед его глазами мгновение назад, фактически исчез в воздухе. Ах-ах-ах-ах-ах, черт возьми, ты идиот, идиот. Иллюзия великого демонического бога совершенно обезумела, когда он бредил. Том 9, глава 15, вклад. Когда огромный громовой шар подошел к точке, а затем взорвался, Сюэин наблюдал, как три и краткое священник упал, и бронзовый гроб был выброшен им вдаль. Он был напуган на мгновение, но тот немедленно принял решение. Бронзовый гроб не был поврежден даже после взрыва такой силы. Боюсь, что придется постараться, прежде чем мы сможем открыть его и уничтожить физическое тело внутри. Поэтому лучшим решением теперь является. Сюэин телепортировался в мираж, приближаясь к бронзовому гробу и протягивая руку в реальность, чтобы схватить угол бронзового гроба и втянуть его в мираж. Я возьму это первым. Сюэин взглянул на малиновую броню три гожреца, где обитал иллюзорный череп великого демонического бога. Череп в настоящее время безумно бредил, вид чего действительно порадовал Сюэина. Схватив бронзовый гроб, Сюэин немедленно телепортировался обратно на броненосец Д-9. Глава дворца Чэнь в настоящее время находится в главном зале на палубе линкора. Сюэин просто вытащил гигантский бронзовый гроб в одиночку, когда он вышел из миража. Сюэин, глава дворца Чэнь, был в восторге. Хорошо, хорошо, хорошо, красиво сделано. Ха-ха, на этот раз мы выполнили нашу самую большую задачу. Мы скоро начнем атаку на штаб-квартиру демонической фракции. Боюсь, нам все равно понадобится твоя помощь, Сюэин. Не спешите, я сначала должен кое-кого забрать. Сюжет Сюэин исказился. Прежде чем войти в мираж, он бросился в комнату пыток в штаб-квартире демонической фракции так быстро, как только мог. Сюэин вздохнул с облегчением, когда увидел, что Пуянбо все еще в кандалах. Он был истощен до такой степени, что даже его кости были видны. То, чего он больше всего боялся, демоническая фракция решит убить Пуяна первым. Однако физическое тело аватара божества великого демонического бога было слишком важным. В тот момент, когда он закончил с культивированием, это означало бы пришествие великого демонического бога, который устроит огромную, беспрецедентную катастрофу клану Ся. Даже недавно появившееся божество ничего не могло сделать, чтобы помешать аватару божества великого демонического бога. Итак, в тот момент у них не было времени думать о Пуянбо. Теперь, когда он схватил аватара божества великого демонического бога и внес огромный вклад, следующее, что он должен был сделать, это спасти Пуяна. Я переусердствовал. В настоящее время демоническая фракция пытается придумать способы защиты от нападения наших трансцендентов клана Ся. Почему они заботятся о каком-то трансцендентном царстве неба? Сюэин засмеялся. Он протянул руку, чтобы схватить тело Пуянбо. Он слегка прижался пальцами к кандалам, связывающим Пуянбо, заставляя их превращаться в порошок. Сюэин затем перенес тело Пуянбо в мираж. Чувствуя тонкость его тела, Сюэин не мог не стыдиться, его сердце болело. Он наблюдал, как тот страдает от 6 лет пыток. Он вернулся с большой скоростью. В мираже Пуянбо медленно опомнился. Эти несколько лет его тело действительно онемело от пыток. Он чувствовал, что больше не принадлежит ему. Его душа страдала от непрерывного распада. Однако в его сердце оставалось одно убеждение. Никогда не опускайте голову. Никогда не опускайте голову. Пока вы не опускаете голову, будет надежда. Это была единственная маленькая вера, которая позволила ему оставаться живым до сего дня. Глава дворца, раздался слабый, едва заметный голос, словно звук издалека. Пуянбо, он, его текущее состояние очень опасно. Его душа страдала бесчисленными пытками и в настоящее время запечатана. Подождите немного, горный лорд Хе скоро будет. Он наш самый грозный трансцендентный маг и человек с самым высоким шансом вылечить его. Горный лорд Хе, быстро спасите Пуян. Брат Хе, спасение Пуянбо имеет приоритет. Штаб демонической фракции защищен тяжелыми массивами. Нападение будет непростым. Однако не стоит беспокоиться, так как я за штурвалом линкора Д-9. Сначала спасите Пуяна, а затем мы атакуем. Хорошо, оставь это мне. Звук голосов, исходящих извне, казался слабым. Пуянбо хотел открыть глаза, но он не мог. В огромном главном зале на линкоре Сюэин смотрел на прикованного к постели Пуянбо. Между тем кровать, которую он занимал, была вывезена из его хранилища. Горный лорд Хе в настоящее время лечил его. Пуян, сердце Сюэина заполнилось стыдом и страданиями. Как культиватор Ци, он ничего не мог сделать, чтобы помочь его душе. Не вини себя, Сюэин. Твои действия были согласованы со мной, и они не ошибочны. Кроме того, ты именно тот, кто спас его. Глава дворца Чэнь утешил его. Я мог бы спасти его, но я этого не сделал. Я не сожалею о своем решении, но я не могу не сожалеть о нем. Сюэин покачал головой. В тот момент, в небесах над главным залом, полубоги клана Ся начали появляться один за другим. Броненосец Д-9 уже близко опустился к штаб-квартире демонической фракции. Он показал много разных методов, координируя с полубогами клана Ся, которые быстро прибыли, чтобы начать атаку. Предыдущий взрыв долго испарял окружающие горы и реки, оставляя штаб полностью открытым. В настоящее время поверхность огромного гексагонального замка покрыта бесчисленными печатями. Это было свидетельством мощи массивов, которые смогли полностью помешать всем атакам клана Ся. Прошло несколько мгновений, и, учитывая высокую скорость третьего священника, он уже давно ушел далеко, несмотря на то, что ему пришлось столкнуться с несколькими препятствиями. В конце концов, третий краткий священник был просто слишком быстрым, и его боевая мощь слишком грозная. Когда окружающее пространство было запечатано, полубоги клана Ся аналогичным образом не могли телепортироваться и были ограничены атаками дальнего боя. Сюэин, атаковать штаб-квартиру демонической фракции, будет довольно хлопотно, сказал глава дворца Чень. Я уже связался с храмом Земли Бога. Они, главный враг демонической фракции, поэтому они определенно помогут нам в этой атаке. Скорее всего, они не смогут войти в штаб-квартиру, так что нам понадобится ваша помощь. Вы должны войти в штаб и сделать все возможное, чтобы уничтожить их изнутри. Хорошо. Сюэин кивнул. Остальные четыре воина божества тоже должны последовать за мной. Хорошо. Глава дворца Чень был счастлив. Массивы были заложены слишком сильно, что сделало прямое нападение действительно трудным. В этом случае было бы намного легче начать атаку изнутри. Глава дворца Чень видел золотого человека, замаскированного в черное, и, хотя другие, возможно, и не знали об истине, он был совершенно уверен, что он дал Сюэину только защитника зеленого цвета. Как мог Сюэин также достать этого золотого человека в черном? Когда также принимая во внимание метод проникновения Сюэина, и в то время, когда он сказал, что он попытается войти во дворец божества черного ветра, глава дворца Чень мог сделать вывод, что Сюэин, вероятно, заполучил сокровищницу черного ветра. Глава дворца Чень был очень доволен этим, так как Сюэин был явно тем, кто придавал большее значение клану Ся, чем предок черного ветра. Сюэин может проникнуть во дворец, насколько высоко было понимание царств горного лорда Хе, он легко отменил печать, наложенную на душу Пуянбо, а также различные пломбы пыток, нанесенных ему. Единственное, что они могли сделать теперь, это позволить его душе медленно оправиться от различных травм. Но, услышав слова, сказанные двумя, он все равно был шокирован. Сюэин, глава дворца Чень посмотрел на Сюэина. Нечего скрывать. Поскольку демоническая фракция знает мои методы, все мои враги узнают о них. В этом случае нет необходимости прятаться от моих собственных людей, сказал Сюэин. Сюэин обладает специальной техникой для проникновения и наблюдения. Он схватил еще одно истинное значение класс 2. Именно эта техника позволила нам найти расположение пяти генералов-демонов, а также штаб-квартиры демонической фракции, пояснил глава дворца Чень. Кроме того, та же техника позволила Сюэину легко схватить физическое тело аватара великого демонического бога. Сюэин добавил, если бы не броненосец Д9, я боюсь, что у меня не было бы никакой возможности действовать. Ты не должен скромничать, глава дворца Чень смеялся. Он знал, сколько Сюэин сделал на этот раз. Горный лорд Хе был ошеломлен. Еще одно истинное значение класса 2, обнаружение пяти генералов-демонов и штаб-квартиры демонической фракции, великий демонический божественный аватар, хуа-хуа-хуа. Вскоре прибыли еще четыре воины божества. Сначала иду я. Сюэин больше не объяснял. С волной его руки он собрал четырех воинов божества. Ху. Силуэт Сюэина сразу исказился, прежде чем исчезнуть. Горный лорд Хе был потрясен, увидев, что Сюэин исчезает перед его собственными глазами. Благодаря своей боевой силе и постижению царств он мог лишь смутно ощущать Сюэина, входящего в другое скрытое пространство. В конце концов, сколько времени прошло с тех пор, как он сгустил свое истинное сердце божества. Мало того, что он размышлял над глубокими тайнами оружия божества, все это позволяло ему едва ощутить Сюэина. Действительно способный, похвалил горный лорд Хе. Затем он спросил, быстро скажи мне, что именно происходит, что это такое в этом физическом теле великого демонического бога. Вы должны сначала обработать Пуянбо. Я расскажу вам все через мгновение, ответил глава дворца Чень. На теле Пуянбо закреплены скобы. Прямо сейчас я просто исцеляю раны, нанесенные его душе, поэтому он мгновенно приходит в себя. Вы должны доверять возможностям восстановления жизни трансцендента. Горный лорд Хе добавил, вы должны поторопиться и рассказать мне, что происходит. Хорошо, все так, глава дворца Чень, наконец, рассказал ему все, что ранее было известно только Сюэину и ему. Именно тогда горный лорд Хе понял, какой огромный вклад сделал Сюэин. Том 9, глава 16. Бог-волшебник и великий демонический бог. В штаб-квартире демонической фракции туман, ранее обволакивающий фигуру первосвященника Сиюня, рассеялся. Он уже был раскрыт, так зачем же ему скрывать себя дальше? Его тело в настоящее время было покрыто чешуей, два острых рога выступали из его головы. Он был окружен мощной и плотной темной демонической энергией. Великий демонический бог приветствовал его Сиюнь с большим уважением. Вместе, возле дьявольского колодца, огромная скульптура черепа была помещена одной из стен зала. Эта скульптура яростно говорила: «Первосвященник, третий священник уже потерпел неудачу. Мой физическое тело, с которым я бы спустился, было захвачено кланом Ся, а пространство снаружи в настоящее время запечатано их линкором Д-9. Их полубоги прибыли, а это означает, что эта штаб-квартира долго не выдержит, и вы тоже не сможете сбежать с этого места. То, что мне нужно, чтобы вы делали в это время: отомстить за меня, независимо от цены. Используйте массивы штаб-квартиры. Если вы можете убить любого трансцендента клана Ся, сделайте это сразу. Что касается вас, после того, как вы умрете, я возьму вашу душу в темную бездну и восстановлю ваше физическое тело, чтобы вы могли продолжать жить там». Да, Сиюнь принял приказ. Среди могущественных божеств и демонических богов было несколько человек, которые могли бы унести души трансцендентов. Ярким примером этого был временный храм. Их реинкарнаторы путешествовали по миллионам и миллионам миров. Даже если они закончили тем, что погибли в бою, пока их души оставались нетронутыми, их вернули бы. Это означало, что среди тех, кто следовал за мощными существованиями, большинство были очень лояльными. В конце концов, душа трансцендента под защитой могущественного божества или демонического бога была разрушена. «Идите, отомстите меня, убив каждого трансцендента, которого вы можете», — выкрикнул череп. Как только он закончил говорить, в стороне из мираж протянулась рука. Как только эта рука была выброшена, в этом зале появились 6 воинов божества. У всех были огромные ауры. Через мгновение они трансформировались. Там находился древний защитник дерева с его танцующими ветвями, холодный человек с двумя божественными мечами на спине, золотой человек, туманная форма жизни с 8 когтями и так далее. Всего было 6. Все они были воинами божества. Они могут входить в тройку лидеров в рейтинге полубогов с точки зрения их атаки и их защитных способностей или их совершенства в определенной области. В любом случае, все они были неразрушимыми и неуязвимыми, и все они были чрезвычайно мощными. Когда одновременно появляются 6, даже кто-то на уровне горного лордхи или великого старейшины глава дворца, скорее всего, погибнут от их атаки. Только номер 1 под небесами и специалист по выживанию, 3 и краткое священник, мог бы остаться в живых, используя свое совершенное демоническое тело и доспехи божества. Это Сиюнь был ошеломлен. Пен, древний защитник дерева, был первым, кто выступил с его веткой, впечатав Сиюня в одну из стен. 6 начали атаковать. Черт, черт побери, это он снова. Дун Босюэин. Скульптура черепа на стене взревела с диким выражением. Пен, золотой человек, замаскированный в черное, сразу же ударил скульптуру черепа. Большая часть стены рассыпалась вместе со скульптурой, которая, естественно, также была взорвана вдребезги. Внутри миража Сюэин продолжал молча наблюдать за сценой, как Сиюня избивали до смерти. Первосвященник не мог даже противостоять этому нападению, когда его тело начало рассыпаться. После 10 мгновений его демоническое тело было полностью разрушено. В этот момент погиб верховный жрец демонической фракции. Это было целью того, зачем Сюэин запросил других 4 воинов божества. Если было всего лишь 2, он не мог быть уверен в убийстве первосвященника. Только с 6 они могли бы наброситься на него. Рука снова перешла в реальный мир, чтобы восстановить 6 воинов божества и собрать сокровища, оставленные первосвященником. Оружие божества. Сюэин легко проверил кольцо первосвященника, чтобы обнаружить, что на самом деле оно содержит оружие божества. «Очень жаль, что я не могу его использовать». Сюэин молча покачал головой. Точно так же, как оружие божества клана Ся могло быть временно использовано трансцендентами Ся, это оружие божества демонической фракции также было под контролем великого демонического бога. Только в этот момент его держали в хранилище и не могли убежать. В то время как трансценденты клана Ся смогли временно подавить его, у них все еще не было возможности использовать его. Продолжаем. Сюэин взял с собой 6 воинов божества в Мираж. Затем он выпустил их в различных критических областях и позволил им беспрепятственно уничтожать все на их пути. Все, что могло быть уничтожено, было уничтожено. Штаб-квартира демонической фракции управлялась первосвященником с белым воином-божеством, служащим его помощником. Его не стало, и Сюэин мог уничтожить это место, как он хотел. С каждым последующим поколением демонической фракции многие массивы были оставлены позади. Но прямо сейчас самые уязвимые районы этих массивов, их ядра, разрушались. Были, однако, несколько массивов, которые присутствовали после укрепления этого подземного замка, и они были запечатаны поверх самого верхнего слоя замка. Не было никакого способа их уничтожить. Массивы, представленные с самого начала, находились под контролем женщины в белой одежде. Время уходить. С самого начала и до тех пор, пока Сюэин не вернул 6 воинов божества на броненосец Д-9, прошло всего полчаса. Внутри линкора Д-9, в настоящее время там находится только глава дворца Чень и горный лорд Хе. Другие трансценденты кланы Ся в настоящее время координируются с Ликаром, чтобы атаковать штаб-квартиру демонической фракции. Между тем эксперты из храма Земли принесли сокровища и нанесли полномасштабный удар по штаб-квартире. Горный лорд Хе контролировал броненосец Д-9. Он был могущественным трансцендентным магом. Было много массивов, которые могли выпустить ужасающую мощь и могли быть активированы с использованием магической силы, содержащейся внутри его тела. Сюэин здесь. Глава дворца Чень проявил выражение восторга, когда он посмотрел на него. Сиюнь мертв, однако его душа отошла за великим демоническим богом в темную бездну, сообщил Сюэин. В таком случае больше не нужно заботиться о нем. Он никогда не сможет вернуться из темной бездны. Кроме того, он еще не божество, а это значит, что ему будет нелегко жить в таком месте, как темная бездна, сказал глава дворца Чень. Сюэин кивнул, прежде чем сразу же добавил: «Я не взял слишком много сокровищ из демонической фракции. Великий демонический бог знал, что они не смогут защитить штаб, поэтому он уничтожил все, что мог. Перед обсуждением, как мы разделим их, придется подождать, пока Пуян не придет в себя. Мы не спешим, когда дело доходит до этих сокровищ», глава дворца Чень, похоже, не возражала. В конце концов, оружие божества не могло быть использовано, а секретные методы божества использовали темную демоническую энергию, в то время как они культивировали магию, а это означало, что они бесполезны для них. Те, которые могли быть уничтожены, были уничтожены, в то время как те, которые остались, скорее всего, не были бы такими уж потрясающими. Итак, глава дворца Чень не обратил внимания на эти сокровища. Он даже чувствовал, что на этот раз вклад Сюэина был слишком велик, чтобы думать о вознаграждении. «Где Пуян?» – спросил Сюэин. «В настоящее время он находится в комнате рядом». Он продолжал кричать, что хочет вернуться и посмотреть на свою женщину, но пока мы не можем покинуть это место. Глава дворца Чень засмеялся. «Сюэин, ты уже сделал все, что мог. Дай справиться остальными». «Хорошо». Сюэин подошел к комнате рядом и толкнул дверь. Этот броненосец Д-9 был очень мистическим. Он был разделен простой дверью, но он ничего не чувствовал внутри комнаты. Неудивительно, что это был боевой корабль, усовершенствованный в мире божеств. В комнате Пуян Бо лежал на кровати. В отличие от его предыдущего облика, который выглядел как мешок с костями, у него теперь были розовые щеки, белые зубы и влажная кожа. Восстанавливающая способность трансцендента была действительно пугающей. Тем не менее, глубокую усталость все еще можно увидеть в его глазах. Ясно, что 6 лет ужасающих пыток полностью истощили его. Травмы его разума и души мог вылечить только Пуян Бо. «Пуян, что ты делаешь?» Сюэин улыбнулся, когда он вошел. «Я болтаю с Сидун». Пуян Бо немедленно встал. «Если я не смогу вернуться к ней, то все, что я могу сделать, это поболтать с ней. Глава дворца Чень даже дал мне новый коммуникационный браслет. Также, Дунбо, я действительно благодарен тебе. Если бы не ты, я бы вступил в забвение и больше не возвращался. Даже если ты так говоришь, мне все равно жаль тебя, поэтому не благодари». Сюэин почувствовал себя некомфортно, услышав, как Пуян Бо выразил благодарность. Глава дворца Чень и остальные, включая меня, уже сказали, что любой истинный трансцендент клана Ся принял бы это решение. Пуян Бо широко улыбнулся. «Пойдем, я пошлю тебя обратно», — сказал Сюэин. Имен, хотя Пуянбо устал, чувство ожидания все еще возбуждало его эмоции. Три и краткое священник в багровой броне прибыл в крупный трансцендентный мир под названием «Мир океанических лесов». В небе появились две мощные ауры, одна из них была гигантским иллюзорным черепом, а другая была иллюзорным золотым мужчиной. Эти две иллюзии были на расстоянии друг от друга, и они оба выпустили могучую, таинственную ауру. «Ты разочаровал меня, великий демонический бог!» Иллюзорный мужчина с золотым налетом нахмурился. «Мы составили план, и мы даже подписали соглашение. Но сейчас, вы на самом деле говорите мне, что физическое тело, с которым вы должны были спуститься, было уничтожено кланом Ся. Бог-волшебник», — взревел гигантский иллюзорный череп, зная свое место. «Имейте в виду, кто здесь младший и кто старший. Старшинство, правильно. Вы действительно сильнее меня, и именно ваша боевая мощь была выше моей, что убедило меня работать с вами. Если бы не это, вы бы даже не имели квалификации для входа. Самое важное средство – это аватар божества, с которым вы могли прийти в тот мир. Ваше понимание тайн настолько глубже, чем мое, и ваш божественный аватар является самой важной частью нашего плана. Но это уже не так. Если вы не можете спуститься в аватаре, какой толк от вас?» – холодно заявил иллюзорный одетый в золото мужчина. Такой грозный великий демонический бог фактически совершил опасную для жизни ошибку в течение такого критического периода времени. «Ты...» – выражение на гигантском иллюзорном черепе стало диким. «Ты смел сказать такие вещи обо мне? Ты...» – «Ты великий демонический бог темной бездны, но ты хочешь угрожать магу из мира божества?» – ухмыльнулся иллюзорный одетый в золото человек. «Я властелин территории. Думаешь, я тебя боюсь, Дайрхао? Я всегда уважал тебя раньше, но ты действительно разочаровал меня на этот раз. Поскольку ты не можешь выполнить свое обещание, наше предыдущее соглашение также отменяется. Естественно, я считаю, что тебе не хватает квалификации, необходимой для участия в этом плане вместе с нами». Глава 254. Соглашение. Великий демонический бог был внутренне возмущен. Бог-волшебник был просто обычным воином среднего класса в мире божества, но он вел себя с таким высокомерием. С точки зрения боевой мощи, бог-волшебник был сравним с его силой 30 миллионов лет назад. Он, великий демонический бог, был избран богом-волшебником в качестве партнера только из-за его глубоко укорененности в мире клана Ся. Бог-волшебник, гигантский иллюзорный череп, прорычал низким голосом: «Физическое тело, в которое я собирался спуститься, могло быть уничтожено. Но знаете ли вы, как оно было уничтожено? Штаб моей демонической фракции так и не был найден в течение долгого времени с момента его появления, но сегодня было вторжение, и даже физическое тело было разрушено». «Но как?» – холодно сказал огромный иллюзорный череп. «Это потому, что боевая мощь клана Ся намного выше, чем вы могли себе представить. Если вы не выясните, отчего именно я на этот раз потерпел поражение, ваш клан зверя пострадает от подобной участи в недалеком будущем. План еще не начался, неудача на данном этапе не может привести к чрезмерным потерям», — холодно ответил иллюзорный золотистый мужчина. «Даже если начнется, вы в конце концов столкнетесь с поражением», — гигантский иллюзорный череп сказал с уверенностью. «Эта страшная потеря показала мне ужасающую силу клана Ся, а также причину вашего неизбежного провала. Что ты предлагаешь?» Одетая в золотую иллюзию нахмурилась. «Мы должны сначала подписать новое соглашение», — заявил гигантский иллюзорный череп. «Тогда я поделюсь с вами всем, что знаю». Его поражение было вызвано именно Дунбо Сюэином, однако этот секрет еще не был раскрыт общественности. Естественно, клан зверя еще не слышал об этом. Великий демонический бог использовал этот метод намеренно, чтобы напугать бога-волшебника. «У тебя больше нет твоего физического тела. Как ты думаешь, ты спустишься сюда?» — холодно спросил одетый в золото иллюзорный человек. «Хотя я, возможно, заплатил огромную цену за культивирование аватара, я все еще готов культивировать другого», — прорычал гигантский иллюзорный череп. Он страдал от ужасных потерь, и, если бы он не мог участвовать в этом плане и пожинать плоды, эти потери были бы напрасны. Он был готов заплатить еще большую цену, чтобы добиться успеха. В конце концов, как только план будет завершен, он покроет убытки огромной прибылью. Он должен был преуспеть. «Ты бы культивировал другого», — сказал иллюзорный золотистый человек. «Но времени нет, и поэтому мне нужно, чтобы план был отложен еще на 50 лет. «Вот почему я попросил подписать новое соглашение», — сказал гигантский иллюзорный череп. «Если мы подпишем соглашение, я, естественно, расскажу вам все. В открытом небе, одетый в золото иллюзорный человек и огромный иллюзорный череп столкнулись друг с другом. Первое мгновение они оба молчали. «Хорошо, тогда мы отложим это на 50 лет». Иллюзия золотого цвета кивнула. У них была долгая жизнь, поэтому он был готов принять 50-летнюю задержку. «Тогда мы подпишем новое соглашение». Гигантский иллюзорный череп показал радость. «Хорошо». Вскоре в воздухе появился лист бумаги золотого цвета. Он был покрыт многими плотными специальными печатями. На его нижней стороне была слабая иллюзия странного острова. Вскоре в нижней части бумаги появились два имени. Соглашение было подписано. Одетая в золото иллюзия сразу же сказала: «Скорее, скажи мне, что это за секрет клана Ся, который привел к твоему поражению?» «Это было вызвано одним человеком», — начал гигантский иллюзорный череп, Дун Бо Сюэин. «Он, золотая иллюзия, была поражена. У него было чувство, что его обманули. Ты проиграл из-за одного трансцендента клана Ся. Не стоит его недооценивать. Если вы это сделаете, вы тоже будете побеждены». «Что?» Он познал другой истинный смысл поверх своего истинного смысла крайнего проникновения, который уникален тем, что он позволял ему скрываться в другом мире, изнутри которого он мог наблюдать весь реальный мир. Используя эту способность, он обнаружил дислокации пяти генералов-демонов, а также местонахождение моей штаб-квартиры демонической фракции. Он даже утащил мое физическое тело внутрь этого другого мира. Я мог почувствовать, что оно было уничтожено всего несколько мгновений назад. Что это за странный истинный смысл? Бог-волшебник был в шоке. Я подозреваю, что это должно быть связано либо с истинным смыслом миража, либо с истинным смыслом тени, вывел бог-волшебник. Этот Дун Бо Сюэин культивировался менее 100 лет, но он уже настолько страшен. К моменту, когда мы начнем движение, он, несомненно, станет еще сильнее. И мы будем слабо подготовлены, он может полностью разрушить наш план. Мы уже подготовились, сказал бог-волшебник. Поскольку мы знаем, насколько он грозный, тогда пришло время его уничтожить. Действительно, истинный смысл миража был мистическим и непредсказуемым. Мало того, что пользователь мог двигаться без тени или следа, это также было вершиной иллюзии. Между тем, истинный смысл тени, возможно, не состоял из каких-либо иллюзий, но был еще более мощным. Истинный смысл миража был очень слабым с точки зрения наступательных способностей, но у него был исключительно атакующий истинный смысл крайнего проникновения. Эти два истинных смысла покрывали слабости друг друга, что делало их ужасающей парой. «Правильно, мы должны уничтожить его», — сказал великий демонический бог. «Чем скорее, тем лучше». Каким авторитетом пользовались бог-волшебник и великий демонический бог? Им было известно, что Сюэин осмыслил некоторые техники, чтобы увеличить свою боевую мощь. Но он все еще был просто трансцендентом, им было легко раздавить его. Если бы он мог культивировать свой истинный смысл в третий уровень, а затем сконденсировать сердце истинного божества, Сюэин может стать для них неприятностью. Но прямо сейчас, всего за 3 часа бог-волшебник и великий демонический бог уже сделали план уничтожить его. Все необходимые сокровища были собраны, все приготовления были завершены. Теперь им пришлось подождать. Во-первых, они найдут Сюэин, и затем уничтожат его. Город ветряной мельницы. В настоящее время группа трансцендентов празднует в уединенном особняке. Ха-ха, подходите, поприветствуйте. Пуян, ты, брат, ты ускользнул от смерти, так что вскоре удача повернулась к тебе лицом. Правильно, правильно. Я бы сказал, что очень скоро сестра Сидун родит тебе ребенка. Хе-хе, я благодарю брата Юйфена. Я буду ждать этого. Юйфен, Чжан Пен, Пуян Бо, Сюэин, Чен Цин в настоящее время пили и болтали, а Цзин Цу осталась Сидун. Связи между ними были очень крепкими. Они знали, что Пуян страдал от мучительной боли в течение 6 лет, поэтому, как хорошие братья, они пришли к нему и позволили ему высвободить свои чувства так, как ему хотелось. Я слышал, что нападение на штаб-квартиру демонической фракции скоро закончится. Поистине трудно поверить. Этот ублюдок Си Тухон был на самом деле таким ублюдком, что он бросился в ноги демонической фракции. Он даже устроил заговор против своих собственных братьев-учеников. Юйфен рассердился до такой степени, что он стиснул зубы. «Мне действительно жаль, что я не смогу опробовать свои собственные методы пыток на демонической фракции и дать ему знать, каково это – быть жертвой пыток. Он уже захвачен, и я не думаю, что клан Ся легко отпустил его», – ответил Пу Янбо. «Не упоминай эту отвратительную тему, это только портит настроение наших братьев». «Ай, Юань Цин, почему ты так пристально смотришь и молчишь?» Юань Цин рассмеялся и остался таким же застенчивым, как всегда. «Ты застенчивый, как молодая девушка. Я не понимаю, как тебе вообще удалось культивироваться до трансцендента». Чжан Пен посмеялся над ним. «Я просто культивировал потихоньку». Юань Цин произнес несколько слов. Сюэин охотно пил и болтал со своими братьями. Он был в относительно спокойном настроении. Ситуация развивалась в положительном направлении. Физическое тело великого демонического бога было уничтожено. Оно было разрушено руками воина божества, так как глава дворца Чен и остальные беспокоились, что может произойти неожиданность. Поэтому они решили использовать нерушимого воина божества. Однако оказалось, что уничтожить его было довольно легко. Должно быть известно, что даже спустившийся аватар божества будет ограничен волей мира до силы полубога. Так как душа великого демонического бога еще не сошла, сколько сопротивления могло оказать просто физическое тело. Во время нападения на штаб-квартиру демонической фракции несколько аватаров ци полубогов быстро продвигались, чтобы захватить ранее выявленных трансцендентов. Благодаря этой быстрой мобилизации, трансценденты демонической фракции не осознали, что они были раскрыты. Поэтому, включая Ситу Хуна, 8 трансцендентов, обнаруженных Сюэином, были немедленно захвачены. Что касается штаб-квартиры, без управления полубогов и без каких-либо массивов, кроме примитивных, бой закончился во внутренней части. Этот кризис, наконец, подходит к концу. Сюэин показал усмешку. В следующий момент он с нахмуренностью повернулся к далекому небу. С самого начала войны с демонической фракцией он всегда следил за своим окружением через мираж, и никогда не был полностью расслабленным. В 250 километрах от него почувствовалась мощная аура. Глава 255. Убить Дунбо Сюэина. Сюэин, который до того момента лежал на боку с бокалом вина, внезапно бесследно исчез. В одно мгновение он уже парил в воздухе за пределами квартала города. Он все еще не распознал приближающуюся сторону. Если они враждебны, они могут поставить под угрозу весь округ, включая бесчисленное количество граждан, его друзей внутри особняка, а также Цзин Цзю. Сюэин не позволил бы этому могущественному неизвестному приблизиться. Одетый в черное, Сюэин стоял в воздухе, нахмурился, глядя вперед ледяным взглядом. С волной его руки он послал прядь огненного красной ци, содержащей истинное значение крайнего проникновения вперед к приближающемуся могущественному незнакомцу. Они находились всего в нескольких километрах от города. Огненная красная ци принудительно разорвал пространство, раскрыв приближающегося. Поскольку он все еще не знал этого незнакомца, он оставил себе свободу действий. Он использовал только свою ци, чтобы разорвать часть пространства и силой разоблачить его. Ха-ха-ха. Злобный смех распространился по всему округу, когда три фигуры постепенно вышли из тени. Это был черноволосый стариком, держащий скипетр из кости, худощавый, отстраненный человек в зеленых кожаных доспехах и женщина с фиолетовыми волосами. Смех исходил от этой женщины. Когда невидимая волна мгновенно окутала площадь в 100 километров, черноволосый человек показал Сюэину слабую улыбку. Со старым человеком в качестве эпицентра эта сферическая область в 100 километров была изолирована. Так как всего лишь несколько мгновений назад они пили и болтали вместе с Пу Янбо, Чжан Пен и Юань Цин, а также Цзин Цу и Си Дуном, которые сидели немного дальше и были смущены. Когда они увидели, что Сюэин уже ушел, все выглянули на улицу, чтобы увидеть, как он парит за пределами городских стен. Как трансценденты, они могли ясно видеть эту сцену. Что происходит? Почему Сюэин ушел? Чжан Пену и всем остальным было любопытно. Их понимание было не таким высоким, как у Сюэина, поэтому они не ощущали мощного существа за более сотни километров на расстоянии. Что-то не в порядке. Ученик брат Сюэин, Цзин Цу, встала. Все они чувствовали подозрение. Они увидели, что парящий Сюэин послал прядь трансцендентной ци, чтобы прорвать пространство, и обнаружил три фигуры. Старейшина Аулань, монарх Цин Ян. Выражение на лицах Цзин Цу, Пу Янбо и остальных резко изменились. Старейшина Аулан был занял третье место в списке полубогов, наивысшем рейтинге Дворца Волшебников и его лидера. Монарх Циньян был четвертым в списке. Оба были мощными существами из клана Зверя. Они не могли распознать женщину с фиолетовыми волосами, но она шла вместе со старейшиной Ауланем и монархом Циньян, поэтому можно было предположить, что она была такой же мощной. Из-за трех необычайно мощных существ, появившихся вместе, Цзин Цу и другие не могли не шокироваться. Как они не могут запаниковать? Глава Дворца Чен. Глава Дворца Чен, группа мощных трансцендентов из клана Зверя появились. Это старейшина Аулан и монарх Циньян, а также неведомая женщина с пурпурными волосами. Ученик брат Сюэин, похоже, пошел на них. Каждый из них в панике пытался передать подробности о ситуации. Цзин Цу беспокоилась, ее лицо побледнело. Пуян Бо раздавил бокал в руке, не осознавая этого. Он только что вернулся из ада. Он не хотел, чтобы его брат и спаситель встретили такую неприятность. Как бы они ни волновались, они могли только смотреть издалека. Отсутствие силы означало, что они были не готовы вмешаться. Выражение Сюэина стало кислым. Хотя он был удивлен, увидев старейшину Аулан и монарха Циньян, он все еще мог сохранять спокойствие. Но когда окружающая их территория была изолирована от внешнего мира, его охватило мрачное чувство. Эта зона изоляции затронула его мираж. Обычно он мог протянуть свой мираж до 250 километров вокруг него, но в настоящее время он достиг всего 100 километров. Он не мог ничего ощущать за пределами этого района. Такая невероятная сила, она может даже изолировать окружающую среду, отделяя внутреннюю часть от внешней. Силуэт Сюэина размылся, а затем исчез, когда он вошел в мираж. Сюэин вылетел с одной стороны барьера и попытался прорвать его, но безрезультатно. Затем он перешел на другую сторону, ударил его кулаком и даже попытался атаковать копьем и облаком огня с помощью крайнего проникновения. Этот невидимый барьер был невероятно мощным. Он легко выдержал атаку копья Сюэина. «Я изолирован и запечатан здесь», — он посмотрел на улицу. В реальном мире старейшина Аулан и другие казались спокойными. Один сказал двум другим: «Монарх Циньян, королева, вы останетесь здесь. Я пойду, заложу несколько массивов. Полубоги клана Ся должны скоро прилететь. Иди». Эта женщина беспорядочно махала рукой. Старейшина Аулан не возражал против нее. Он легко прошел через барьер, как будто ничего не было, а затем заложил массивы, выбросив некоторые приспособления вокруг заранее подготовленного барьера. Вскоре приспособления образовали большой массив, который быстро активировался. С грохочущим звуком массив повлиял на окрестности, наполняя небо молниями. Когда был настроен еще один массив, молния распространилась и до города. Бум! Несколько ударов молнии ударили в город, повредив стену, которая начала рушиться. Некоторые смертные мгновенно превратились в пепел, а другие начали спасаться бегством ради своих жизней. Массив продолжал расти, окружая город и его окрестности молнией. Независимо от направления, город был покрыт молнией и огнем. Высоко в воздухе черные облака сходились по городу, кружась вокруг и накапливая молнию. Сюэин покинул мираж, вернувшись в реальный мир и посмотрел на экспертов перед собой. Как только он осознал их личность, он передал информацию главе Дворца Чен. Теперь ему нужно было сдержать их, чтобы получить еще некоторое время, пока не появятся полубоги клана Ся. «Минуту назад старейшина Аулан назвал тебя королевой. Хотя я овладел огромным объемом информации, я никогда не слышал о твоем существовании в мире клана Ся», — Сюэин продолжал. «Здесь никто не имеет титула королевы», — женщина самодовольно ответила. «Ты должен гордиться тем, что я лично пришла с тобой разобраться. Ты должен знать, кто я», — сказала она, играя пальцами. Ее ногти были чрезвычайно острыми и длиннее самого пальца. На каждом из их кончиков прядь белого шелка перепутывалась бесчисленными другими меньшими нитками. Несмотря на их размер, эти нитки выглядели крепкими. Выражение Сюэина изменилось, когда он увидел белые нити. «Ты королева пауков». Королева пауков была особым видом зверя. Она была известна как самая страшная королева пауков. Когда она успешно эволюционировала, ее врожденные способности в одиночку поставили бы ей войти в пятерку лучших полубогов. «Я бы никогда не подумал, что в клане зверя этой эпохи появится королева пауков». Сюэин холодно рассмеялся. «Для меня большая честь заставить вас лично выступить против меня, не говоря уже о третьем и четвертом рангах, которые сопровождают вас, старейшина Аулан и монарх Циньян». Сюэин продолжал разговаривать, чтобы купить еще немного времени. У него был только золотой человек и защитник в зеленой броне, о прямом столкновении не могло идти и речи. У него не было никакой надежды на победу, поэтому он мог только попытаться купить некоторое время. «Ах-ах-ах!» – королева пауков высокомерно рассмеялась. Она не возражала против попытки Сюэина потянуть время. Ее действия заставили Сюэина чувствовать себя неловко. Его истинное значение крайнего проникновения уже было выставлено на показ, когда он напал на гнезда демонов, в то время как его истинное значение миража уже несколько сдерживалось, что показало, что его враги прознали и про него. Они даже позволили ему попытаться уйти. Они были глупыми, их уверенность означала, что они верили в свою победе. Глава 256. Это Дун Бо Сюэин. В другом месте, на броненосце Д-9, большая группа трансцендентов собралась на главной палубе корабля, празднуя эту неожиданную великую победу. Кто мог вообразить, что мы уничтожим штаб-квартиру демонической фракции в этой эпохе? Мне все еще кажется, что это сон. Это верно. Не так давно мы все еще отмечали успех нашей атаки на 5 генералов демонов. Мы получили приказ атаковать штаб-квартиру демонической фракции. Было очень легко осадить их. Все прошло настолько гладко, что нам мгновенно удалось вынести ее. Действительно, это было довольно странно. Штаб-квартира уже была погромлена внутри, а массивы были полностью уничтожены. Правда, массивы уже были уничтожены, когда мы вошли. Кто их уничтожил? Я чувствую, что глава дворца Чен все еще хранит некоторые моменты в секрете. Как мы в конечном итоге нашли места дислокации генералов-демонов и штаб-квартиру демонической фракции? И кто изнутри устроил переполох в штаб-квартире? Возможно, это связано с каким-то секретом. Полубоги клана Ся обсуждали этот вопрос. Самым счастливым среди них был Чжао Цин. Обладая титулом громовержца, Чжао Цин был жестоким и был очень рад принять участие в этой атаке. Воевать всю жизнь. Он счел бы это достойным, даже если бы он умер в этом процессе. Неожиданно он на самом деле сконденсировал сердце истинного божества прямо во время битвы. Таким образом, он стал третьим в списке полубогов клана Ся, сконденсировав сердце истинного божества. С его помощью его сила увеличилась даже выше, чем у Си Конг Яна. Брат Чжао, поздравляю. Поздравляю, старейшина Чжао. Я действительно восхищаюсь вами. Брат Чжао, возможно, вы сможете открыть свое море божества и стать божеством, пока время уйти еще не пришло. Лысый и худой Чжао Цин рассмеялся от души. Сегодня действительно был радостный, счастливый день. Смерть генералов-демонов, разрушение штаба и его конденсация сердца, все это сделало его день. Старик Чжао, опустив чашку вина, глава дворца Чень подошел к Чжао Цину. Глава дворца Чен. Чжао Цин кивнул. Показав слабую улыбку, глава дворца Чен передал Чжао Цину. У тебя есть определенная надежда стать божеством. Чжао Цин ответил. Не тяни меня за руку, я знаю свои силы стать божеством, я не надеюсь на такое. Более того, я приближаюсь к своему концу. Есть место, куда ты можешь пойти, что может дать тебе шанс стать божеством, передал глава дворца Чен. О, что за место? Чжао Цин был удивлен. Согласно правилам Дворца Инферналов, я могу рассказать, пояснил глава Чен. Здесь есть место под названием Багровая гора. Мне понадобится очень много времени, чтобы объяснить все, что с ней связано. Давайте обсудим этот вопрос более подробно, как только мы вернемся в Инфернальный дворец. Чжао Цин слегка кивнул. Багровая гора, он отметил это имя в своем уме. Внезапно глава Дворца Чен вышел вперед и повернулся, чтобы посмотреть на полубогов клана Ся. Затем он сказал громким голосом, который раздавался по всему залу. «Вы все!» Они все замолчали и переключили свое внимание на главу дворца. Это была великая победа. Слабое свечение распространялось по лицу главы дворца Чина, и его глаза были полны волнения. Можно даже сказать, что эта победа войдет в историю нашего клана Ся. Ее значение еще больше, чем вы себе представляете. Что? Многие из присутствующих полубогов интересовались этим. Штаб демонической фракции существовал с самого начала клана Ся, поэтому его раскрытие и уничтожение были уже очень значительными. Он только что сказал, что значение этого было даже больше, чем все они представляли. Глава дворца Чен продолжал. Причина, вот эта вещь. Когда он говорил, рядом с ним появился бронзовый гроб. Чен открыл крышку, используя свою ци. Изнутри гроба вырвалась темная аура, и сердца всех полубогов напряглись. Это самый важный объект, найденный внутри штаб-квартиры демонической фракции. Раньше в этом гробу содержалось физическое тело, предназначенное для использования в качестве аватара божества для спуска великого демонического бога, уточнил Чен, что аватар божества – тело, в которое погрузился бы великий демонический бог. В какой-то момент информация удивила всех полубогов вся. Они знали, насколько ужасен аватар божества. В далеком прошлом, когда демоническая фракция и храм Бавоземли сражались за веру этого мира, обе стороны использовали аватаров божества. Помимо этого, не было других случаев появления аватаров божеств. Всякий раз, когда они хотели культивировать аватар божества, могущественные божества из мира божества или темной бездны должны были дважды подумать, стоит ли это того, принимая во внимание требуемые инвестиции и прибыль, которую можно было бы вынести, можно было сказать, что вероятность удачи была небольшой. «Не нужно относиться скептически», — сказал другой голос. Это был горный лорд Хэ. Физическое тело, предназначенное для великого демонического бога, действительно содержалось внутри этого бронзового гроба. Я лично был свидетелем разрушения этого тела. Как так? Почему великий демонический бог действует таким образом? Полубоги шумно обсуждали это. Никто из них не мог в это поверить. Это был сговор между великим демоническим богом и дворцом волшебника. Разумеется, этот план был направлен на уничтожение нашего клана Ся. Глава дворца Чен продолжил. Этот аватар божества был важным аспектом их плана. Если бы он был успешно возвращен, великий демонический бог мог бы спуститься в него и полностью искоренить наш клан Ся. Благодаря силе, эквивалентной полубогу, аватар божества мог пробиться в наше царство и, возможно, даже уничтожить нашу столицу. Если бы это произошло, наш клан Ся исчез бы. Эта вероятность содрогнула сердца всех полубогов клана Ся. У них была уверенность. В конце концов, в истории было записано, что даже 300 демонов-полубогов не смогли разрушить столицу клана Ся. Но, даже 300 демонов-полубогов не могли сравниться ни с одним аватаром божества. Аватар божества был намного страшнее. Вы можете сами убедиться. Когда глава дворца Чен махнул пальцем, в воздухе появилось изображение. На нем был изображен таинственный эксперт в красной броне, несущий кровавый меч в одной руке и большой бронзовый гроб в другой. Это самый сильный член демонической фракции, три и краткое священник, начал глава дворца Чен. Сразу после того, как мы начали атаку на штаб-квартиру, три и краткое священник попытался сбежать с бронзовым гробом. Я направил броненосец Д-9, чтобы блокировать его, но у него, к сожалению, было спасательное сокровище, которое позволило ему бежать. Затем картинка показала, как внезапно вспыхнула сцена гигантского грома, разлучая таинственного человека в малиновой броне и бронзовый гроб. Иллюзорный череп великого демонического бога затем появился на малиновой броне, осыпав таинственного человека шквалом оскорблений. Затем третий священник мгновенно улетел к бронзовому гробу, пытаясь схватить его, когда внезапно из ниоткуда появилась рука. Таинственный человек был в шоке и в растерянности. Из пустоты появилась рука, чья это была рука. Полубоги клана Ся не знали в тот момент, кто на самом деле был человеком, стоящим за разгромом внутренней части демонической фракции. Они пытались угадать, но увидев, что рука появилась из пустоты, они, наконец, смутно поняли. Этот вопрос был первоначально сохранен в тайне, но раз мы атаковали штаб-квартиру демонической фракции и уничтожили аватар божества великого демонического бога, его пришлось разоблачить, пояснил глава дворца Чен. Поскольку его личность уже была раскрыта нашими врагами, больше нет необходимости держать ее в тайне от вас. Вы все спрашиваете меня, как мы раскрыли генералов демонов, как мы нашли штаб демонической фракции, кто мог уничтожить его изнутри, кто был тот, кто захватил гроб великого демонического бога. Глава дворца Чен кивнул. Дун Бо Сюэин. Каждый из этих полубогов, присутствующих здесь, искренне слушал речь главы дворца Чена и был ошеломлен. За всеми этими невероятными достижениями стоял Дун Бо Сюэин, святой трансцендентный. Это было невероятно. Сюэин действительно очень талантлив. Он не только познал истинное значение крайнего проникновения, но и получил другое истинное значение. Вы все это засвидетельствовали. Используя это истинное значение, он путешествовал и обследовал каждый дюйм мира клана Ся, чтобы найти 5 генералов демонов. В этом процессе он также обнаружил штаб демонической фракции и гроб великого демонического бога. И он даже участвовал в последующей атаке, объяснил Чен. Он невероятно талантливый трансцендент, самый талантливый за всю историю нашего клана Ся. Я изначально хотел защитить его, сохранив его личность в тайне, но его личность была разоблачена при уничтожении тела великого демонического бога. Поэтому я объявляю все это вам. Истина, было бы так же несправедливо, если бы его большие заслуги оставались скрытыми. Теперь все было ясно. Все подозрения полубогов клана Ся прояснились. Это было неудивительно. Всего 6 лет назад Сюэин уничтожил базы демонов, и теперь он также обнаружил места расположения 5 генералов демона, а также штаб-квартиру демонической фракции. Неудивительно. Он мог войти в пустоту, он постиг 2 истинных значения, как долго он культивировался. Полубоги клана Ся не завидовали этому молодому трансценденту. Вместо зависти они чувствовали гордость и большие ожидания. Какие достижения он принесет в следующие 100 лет? Глава дворца Чен, я столкнулся с старейшиной Аолинем и монархом Циньян из клана Зверя, а также с неизвестной женщиной с фиолетовыми волосами. Кажется, они нацелились на меня. Они запечатали окружающий район, и я не могу сбежать. Сюэин передал информацию о своей ситуации, а также о своей позиции. Почти одновременно Цзин Цзю, Пу Ян Бо, Юань Цин, Чжан Пен и Си Дун также передали ту же информацию. Выражение лица главы дворца Чен изменилось, его глаза покраснели от гнева. Он яростно взревел. Сюэин в осаде клана Зверя. Мы должны немедленно спасти его. На него нападают? Быстро. Пойдем. Мы должны спасти его. Полубоги клана Ся были все взволнованы. Броненосец Д-9 немедленно совершил свой ход, насильно прорвавшись в космос и ускорившись к тому месту. Глава 257. Божественная сабля волшебника. Они здесь. С первого взгляда Сюэин заметил, что в воздухе, примерно в 150 километрах пространство внезапно разорвалось, и показался черный линкор. На линкоре были символы Д-9. Из этого пространства раздался возмущенный рев. «Аолань, ваш клан зверя пытается уничтожить мой клан Ся. Ха-ха, все эти годы, вы, люди, пытались уничтожить мой клан зверя, не так ли? Очень жаль, что вы не способны на это». Старейшина Аолань усмехнулся. Казалось, он тщательно подготовился, так как он закончил настройку финального массива, как только линкор Д-9 разорвал пространство и прибыл к этому месту. Аолань внезапно распался на 2 фигуры, как аватар Ним. Если быть точным, это был его волшебный аватар. «Клан Ся, сегодня вы станете свидетелем, как ваш самый грозный гений за всю историю умрет прямо перед вами». Старейшина Аолань засмеялся, он сделал шаг вперед, войдя в изолированную область, оставив свой волшебный аватар для поддержания гигантского массива. Эти различные массивы были выбраны после обсуждения между богом-волшебником и великим демоническим богом, и они были явно экстраординарными. Несомненно, бог-волшебник и великий демонический бог не рассчитывали на легкое убийство Сюэина. Вместо этого они установили многочисленные массивы. Они тщательно подготовились, показывая, что на этот раз они действительно хотели убить Сюэина. В атаку. Рев главы дворца сотрясал весь мир. Бело-зеленый пучок грома вырвался из линкора Д-9, в результате чего весь мир потемнел на мгновение. Он набросился прямо на гигантский массив. Различные слои массивов были интегрированы в один. Высоко в небе, темные облака вращались, а гром постоянно накапливался. По мере того, как он удалялся, более половины силы этого пугающего луча распространялась и рассеялась, в то время как небольшая часть его была отвлечена грозовым массивом в темные облака, в результате чего гром внутри накапливался в еще больших количествах. В пределах 100 километров, изолированные от внешнего мира, там были только старейшина Аолань, монарх Циньян, королева пауков и Сюэин. Дунбо Сюэин, ради того, чтобы избавиться от тебя, великий волшебник действительно прислал это особое запретное сокровище мира, усмехнулся старейшина Аолань. В настоящее время этот регион изолирован от внешнего мира, становясь отдельным индивидуальным миром. Кроме того, великий бог-волшебник заплатил высокую цену, чтобы ты погиб здесь без надежды. О, это так? Сюэин продолжал говорить, чтобы выиграть больше времени. Начали. Старейшина Аолань холодно скомандовал. Через несколько мгновений пурпурная женщина превратилась в огромного паука размером с обычный дом смертных. У него было черное тело с 8 тонкими фиолетовыми ножками. Его пары глаз холодно смотрели на Сюэина. Затем он выстрелил из своей спины огромное количество паутин. Пряди, образующие эти паутины, были четко сформированы путем сплетения даже более тонких нитей в соответствии с естественными глубокими законами. 16 ветвей паутины пролетели в мгновение ока, а затем выросли до десятков километров в длину и охватили Сюэина, выражение которого изменилось. Он абсолютно не мог позволить себе быть скованным. Как только это произойдет, спасения не будет. Силуэт Сюэина исказился, а затем исчез из воздуха. Войдя в мираж, он мог помешать белой паутине сковать свои движения. Хэмэмэм. Хотя он мог двигаться только в изолированном мире в радиусе 100 километров, этого было достаточно. Их всего трое. Поскольку старейшина Аулань, трансцендентный маг, я должен сначала убить его, Сюэин немедленно телепортировался внутри мираж к позиции старейшины Аулань. Но как только старейшина Аулань закричал «начали», у него в руках появилась необычная сабля. Она была черного цвета, с рукояткой, которая выглядела, будто гадюка закручивалась вокруг нее и имела тело, достигающее длины около 1,5 метров. Она была покрыта кровавыми пятнами, заставляя ее испускать бесчисленные слабые вопли горя. Па! Старейшина Аулань достал свиток, излучающий безграничную темную ауру. Он немедленно разорвал свиток, ввергая темную ауру в саблю. После этого она начала испускать несравненно ужасающую силу. Сабля могла охватить весь этот 100-километровый изолированный мир и даже проникнуть в мираж. Весь мир начал дрожать, и даже само пространство сотрясалось. Даже мираж был затронут. Сюэин попытался телепортироваться, но в итоге у него не получилось. Это выражение Сюэин было мрачным. Дунбо Сюэин, эта сабля принадлежит великому богу-волшебнику. Он использовал ее на протяжении всей его жизни. Ты должен гордиться тем, что умираешь от ее могущества. Голос старейшины Аулань звучал по всему изолированному миру. Сюэин почувствовал, как его сердце сжимается. Сабля бога-волшебника была поистине пугающей, самое страшное оружие божества, которое он видел, превосходя все другие, с которыми он столкнулся. Скорее всего, даже самое сильное оружие клана Ся не могло сравниться с этим. Не говоря уже о том, что старейшина Аулань использовал мистический свиток, чтобы наполнить ее дополнительной силой. Сюэин дрожал от шока. Было всего несколько могущественных божеств, которые могли атаковать мираж. И эта сабля уже начала демонстрировать несколько способностей, принадлежащих божествам. В мираже Сюэин бросился к позиции старейшины Аулань. Затем он сразу же выпустил двух воинов божеств в реальный мир. Это были Золотой Человек и Защитник Зеленого Цвета. Убейте старейшину Ауланя. Сюэин понимал, что самым опасным из них был старейшина Аулань. Без него сабля бога-волшебника не сработает. Должно быть известно, что такое ужасное оружие божества также будет иметь огромные требования для пользователя. Например, снег предков могла бы использовать только Цзинцу и только после того, как она стала полубогом. Хэмэмэм. Цин Янь фыркнул, а затем неожиданно бросился вперед. Окружающее пространство содрогалось волнами. Эти волны пространства бросились назад к Золотому Человеку и Защитнику Зеленого Цвета. Монарх Цин Янь занял четвертое место в списке полубогов. Его боевая мощь была невероятной, и в настоящее время его главной задачей было защитить старейшину Аулань. Плотные белые нити сразу окутали окрестности, включая область вокруг старейшины Аулань. Из запястья старейшины Ауланя вылетел еще воин божества и превратился в холодную, черную женскую фигуру.